Глава вторая. Тимка проводил глазами удаляющуюся спину странного деда и задумался. Слова старика о задаче испугали его. Неужели он и взаправду всю жизнь проживет со змеей? Тимошка вспомнил, как еще при жизни родителей он однажды побывал на ярмарке в большом селе Красное, около столичного Санкт-Петербурга. Сперва они с отцом продали два воза сена, насушенного на душистых лесных лугах, и накупили по заказу матери всякой всячины. А потом отец показал ему на пестрый балаган, похожий на огромную тюбетейку астраханских купцов, и спросил, не хочешь ли, Тимка, посмотреть на индийского заклинателя змей? Тим, конечно, с радостью согласился, хотя и боязно ему было. На входе отец купил у толстой тетки два билета, и они вместе с толпой затискались в набитый битком небольшой зал с помостом посредине. Света не было, и какое-то время Тимка ничего не мог разглядеть. Но постепенно глаза привыкли к темноте, и он увидел, как на досках высокого помоста сидит раздетый до пояса худощавый мужичок с накрученным на голове полотенцем. — Это есть самый настоящий индус из государства Индия, — шепнул Тимофею отец. — Они там, в Индии, все так одеваются. Я картинку на банке с чаем видел. Тимофей согласно кивнул и затаил дыхание, потому что из-за занавеса сцены вышла индуска в длинном розовом платье и с факелом в руке. Смертельный номер! Всего один день самый лучший заклинатель змей. Чувствительных особ просим покинуть помещение. На чистом русском языке прокричала индускоязычным голосом, подняв факел кверху, отчего голова заклинателя оказалась на свету. Бросилась в глаза, что борода индуса точно как у соседского козла, только черная. Отец подхватил Тимку под мышки и посадил себе на плечи, чтобы было лучше видно. Мужчина на помосте кивнул помощнице головой и показал рукой на корзину около своих ног. Толпа испуганно затихла. Индус неспешно поднес губам дудочку, и из нее полилась заунывная монотонная мелодия. — Наш пастух Холька Рыжий то лучше играет, — разочарованно подумал Тимошка, и вдруг испуганно вздрогнул. Над корзинкой начала подниматься змеиная голова, потом вторая, за ней третья. «Гляди-ка!» И прям змеюки раздались голоса в толпе. «Тише, не мешайте!» — зашикали на них со всех сторон, и в шатре установилось полное безмолвие, нарушаемое нездешней мелодией. Под тихие трели дудочки змеи плавно раскачивались из стороны в сторону, как завороженные. Когда индус переставал играть, змеи начинали злобно шипеть. Тогда он снова поднимал свою волшебную дудочку. Нахлынувшие воспоминания заставили Тимошу вновь пережить радость того дня. «Вот бы и мне стать циркачом!» — размечтался он. Представил себя раздетым по пояс с дудочкой в руках и широко улыбнулся. «Точно! Решено!» Сбегу от тетки в цирк и выучусь на заклинателя. Ох, и жизнь мне настанет. Поеду в Индию, наловлю там змей. Мальчика вывело из задумчивости сердитое шипение. Он глянул вниз и обомлел от страха. Около его ног извивался тугой скользкий клубок черных тонких змей. Тимофей испуганно вскрикнул, отпрыгнул на ближайшую кочку, оттуда на другую, а потом бросился бежать, не разбирая дороги. Охваченный безотчетным страхом, он не замечал веток, хлещущих его по лицу, и как слепой тыкался руками в шершавые стволы сосен. — Мамочка, миленькая моя, где ты? На кого ты меня покинула? — плакал он в голос и бежал, бежал, бежал, покуда ноги не вынесли его на широкую дорожную колею.